Между сном и действительностью. 1861-1869 годы. Глава первая. Через месяц после того, как я смотрела на маленькое мертвое личико, Ильза привезла меня в Англию. Каким спокойным все казалось вокруг. Если когда-нибудь я сумею поверить, что то невероятное происшествие всего лишь плод моего воображения, то смогу сделать это только здесь, в Англии. Во время поездки Ильза без конца говорила мне о будущем, и главной темой всех этих разговоров было «забудь». Чем скорее я забуду, тем скорее смогу начать новую жизнь. Она видела случившееся своими глазами. У меня же был на него свой взгляд. Для нее это было ужасным событием, закончившимся, по ее мнению, удачно. Смерть, по ее словам, разрешила все проблемы. Она не знала, что жива память о трех полных экстаза днях с Максимилианом. Она не понимала, что, вынашивая ребенка, рождаешь любовь. Но она была права, советуя мне оставить это позади. Мне нужно жить и для этого собрать нити своей жизни. Ильза пробыла в Оксфорде всего несколько дней и распрощалась. Я почувствовала, что ее отношение ко мне изменилось. Возможно, она сожалела, что пригласила меня сопровождать ее с Эрнстом в тот день около 10 месяцев тому назад. Но когда я провожала ее на станцию, она взяла с меня обещание писать ей о своих делах и казалась такой же расположенной ко мне, как и всегда. В Оксфорде все сочли, что я изменилась, и я не сомневалась в их правоте. Исчезла веселая девушка, ее сменила довольно сдержанная женщина, выглядевшая старше своих 19 лет. Дома тоже произошли изменения. Тетя Каролина, всегда критически относившаяся к обществу, теперь рассердилась на него. Все вокруг были неправы. Тетя Матильда получала добрую часть этого осуждения, но вскоре я стала основным источником этого недовольства. О чем я думала, болтаясь без дела почти год? Совершенствуя немецкий, для нее достаточно было знания английского языка, да и для всех остальных. Я вернулась домой, не солоно хлебавши, насколько она понимает. Может быть, я привезла новые рецепты? Ей, конечно, совсем ни к чему заграничные способы стряпания, дело не в этом. У меня появилась способность делать вид, что я слушаю ее и не слышать ни одного слова. Тетя Матильда тоже изменилась. Телесные недуги все еще служили основным источником ее волнений, но теперь она очень сдружилась с Клисами из книжной лавки. «Что меня удивляет, — саркастически заметила тетя Каролина, — что ты еще не поселилась у них. Знаешь, Елена, — поделилась со мной тетя Матильда, — когда так много приходится думать о делах в лавке, им просто не хватает времени подумать о себе». Грудь у Анелии не совсем в порядке, а когда представишь, как тяжело приходится мистеру Клису с одной почкой, работающей задвое, она выглядела счастливее, чем была до моего отъезда, и я очень привязалась к ней. Она всегда тайком притаскивала что-то из белья для починки из дома Клисов, так, чтобы не заметила тетя Каролина, и потом также тайком штопала его. Такое поведение тетя Каролина называла потерей чувства собственного достоинства. Гревели были рады меня видеть и пригласили отобедать у них через несколько дней после моего возвращения. Миссис Гревел тепло обняла меня. «Моя милая Елена», — сказала она, — «с чего это вы стали такой тонкой?» Она взяла мое лицо в свои руки и пытливо взглянула мне в глаза. Я покраснела. «У вас все в порядке, Елена?» «Да. А почему бы нет? Вы изменились. Повзрослела на год?» «Нет, не только это». Она выглядела обеспокоенной, и я, успокаивая ее, поцеловала и объяснила, что не совсем пришла в себя после дороги. «Да, и еще ваши тети», — сказала миссис Гревел с легкой гримаской и добавила. «Энтони так рад, что вы вернулись. Мы все рады. Это был счастливый вечер. Они радовались моему приезду, задавали кучу вопросов по поездке, и когда они касались моих личных впечатлений, я старалась избегать их. Я рассказала им о легендах леса. Энтони показал прекрасное знание этих сказаний. Они пришли к нам из дохристианских времен. Я думаю, что некоторые верования живут и поныне. «Думаю, что да», — сказала я, и снова стояла на площади, наблюдая за танцорами, и опять увидела фигуру мужчины в рогатом шлеме и услышала нежный шепот: «Ленхен, дорогая». Энтони удивленно смотрел на меня. «Должно быть, что-то в моем лице выдало меня. Я должна не забывать об этом». Изобразив необычное веселье, я стала описывать праздничную одежду деревенских девушек, сатиновые фартуки, яркие головные платки. Энтони видел такое раньше во время поездок в Шварцвальд, до поступления в колледж, и так же, как и я, был восхищен этими нарядами. Да, это был приятный вечер, но той ночью меня посетили беспокойные сны. В них являлись Максимилиан, мой ребенок, и, что странно, не мертвая девочка в гробу, а живой ребенок. Сны были такими правдоподобными, что, проснувшись утром, я впала в глубокую меланхолию. «И так будет всю жизнь», — подумала я. Дни вначале тянулись бесконечно, но так как одна неделя ничем не отличалась от другой, они слились и замелькали. Время уходило на выполнение обязанностей по дому под руководством вечно неудовлетворенной тети Каролины, на приемы гостей. Иногда мне приходилось помогать в лавке, и я получила определенное представление о книгах. Тетя Матильда, частый гость Клисов, всегда была рада видеть меня там. Моя помощь была таким подспорьем Анелии с ее слабой грудью и Альберту с единственной почкой — а тетю Каролину совсем не прельщала наша дружба. «Не понимаю, что ты там находишь», — ворчала она. «Если бы они торговали чем-то солидным, я бы еще понимала. А книги? На них только уходит время». В первый год после моего возвращения Ильза написала несколько раз. Затем пришло письмо с известием о смерти Эрнста и ее отъезде из Денкендорфа. Я послала свои соболезнования и ожидала получить новый адрес, но так и не дождалась. Проходили годы, но писем не было. Это казалось странным, ведь мы были так близки. Сны продолжали мучить меня по ночам, и видения наполняли мои дни. Время было бессильно против памяти. В моих сновидениях ребенок жил. Маленькая девочка, разительно похожая на Максимилиана, его дочурка. Время шло, и она росла в моих мечтах. Тоска не проходила, и однажды, проснувшись после такого яркого сновидения, я заново пережила утрату своего ребенка. Наше существование постоянно проходило под сенью недовольства тети Каролины. И однажды, после уже годичного пребывания в Англии, не встретив ее в обычное время, я зашла в ее комнату и увидела ее в постели парализованной. У нее случился удар. Затем ей стало чуть-чуть получше, и я ухаживала за ней в течение 3 лет с помощью тети Матильды. Тетя Каролина оказалась взыскательной больной, и все эти годы я падала с ног от усталости к концу дня и погружалась в сновидения. И эти сновидения не старели. Мне хорошо запомнился тот день, когда тетя Матильда шепотом сообщила мне о своем предстоящем замужестве с Альбертом Клисом. «Мне кажется», — сказала она застенчиво краснея, — «нет смысла ходить туда-сюда, когда я могу просто жить там». «Да ходьбы-то всего 2-3 шага», — напомнила я. «Нет, это не все равно». Она заикалась от волнения, как молодая невеста. Я радовалась за нее. Она так изменилась к лучшему, и счастье красило тетю Матильду. «Когда же наступит этот великий день?» «Не знаю, я еще ничего не говорила Каролине». Узнав новость, тетя Каролина сильно разгневалась. Она беспрестанно говорила о безрассудстве старух, гоняющихся за мужчинами, штопающих их носки и лицующих воротнички и рукава рубашек. На что они надеются, поступая таким образом? Возможно, на удовлетворение от содеянного, предположила я. Тебе, Елена, не надо поступать таким образом. Если Матильде нравится строить из себя дурочку, пусть ее. Не понимаю, что за дурость в помощи мистеру Клису. Ты не видишь, а я вижу. Ты слишком молода для этого. Слишком молода. Рядом с тетей Каролиной я чувствовала себя многоопытной старухой. Если бы она знала. Если бы я сказала ей, что была женой и матерью, какой вывод бы она сделала из моей невероятной истории? В одном я уверена. Ей никогда не представилась бы возможность воспользоваться таким опытом. И снова я не находила себе места от тоски. Когда тетя Матильда торжественно представила мистера Клиса в качестве жениха, тетя Каролина лишь фыркнула и удовлетворилась уничтожающим взглядом. Но я заметила, как вспыхнули ее щеки и вены набухли на висках. «Я думаю, — сказала я, — следует выпить за здоровье и счастье помолвленной пары». И без разрешения тети Каролины достала бутылку ее лучшей настойки из бузины и разлила ее по бокалам. Тетя Матильда похорошела и выглядела лет на 10 моложе. И мне подумалось, с игривостью прошлых лет влюбилась бы она в Альберта Клиса, будь у него обе почки. Амелия была тоже довольна. Она шепнула, что наблюдала развитие событий давным-давно, и такой исход наилучший для ее отца. Бракосочетание решили не откладывать, так как, по словам тети Матильды, в этом не было никакого резона. Мистер Клис галантно уверил, что его ожидание и так было долгим, чем вызвал краску на щеках невесты. После ухода Клисов тетя Каролина разразилась потоком ругательств и язвительных замечаний. «Некоторые думают, что им 17, а не 47». «45», — поправила тетя Матильда. «Какая разница?» «В 2 года», — ответила тетя Матильда с воодушевлением. «Выставляют себя на посмешище. Представляю себе свадьбу в белом с подружками невесты в венках из роз». «Нет». Альберт полагает, что пышная церемония не нужна. У Альберта больше здравого смысла, чем у некоторых, которых я знаю. И понесло. Тетю Матильду, или Мэтти, как ее теперь называл ее возлюбленный Альберт, очень волновало ее свадебное платье. «Мягкий коричневый бархат», — говорила она, — «и Дженни Уитерс сошьет из него то, что нужно. Альберт едет со мной выбрать ткань. А к нему коричневая шляпка с алыми розами». «Алые розы в твоем возрасте», — негодовала тетя Каролина. «Выйдя замуж за этого человека, ты еще хлебнешь горе». Но ее сетования не мешали нашим радостным приготовлениям к свадьбе. Приходила Амелия, и мы, прижавшись друг к другу, рассматривали модели для свадебного платья и платья из серого шелка для Амелии, также заказанного по этому случаю. Ей предстояло быть посаженной матерью. Мы весело смеялись в суматохе этих дел и замолкали, услышав стук палки тети Каролины. После удара ей парализовала ногу, и она пользовалась палкой. Она заходила в комнату и, ничего не говоря, смотрела на нас с чувством неодобрения. Но ей не удалось испортить счастье тети Матильды, хотя в день свадьбы она отказалась поехать на церемонию. «Вы можете ехать и выставлять себя на посмешище, если вам так хочется. Я не поеду». Итак, тетя Матильда вышла замуж, и свадебный завтрак состоялся в комнатах над лавкой в присутствии немногих гостей. Тетя Каролина осталась дома, ругаясь и бормоча что-то об овце, одетой ягненком, и людях, впавших в детство. Через 2 дня после свадьбы с ней случился 2-й удар, который сделал ее фактически недвижимой. На речи это, однако, не отразилось, лишь сделало ее более язвительной. У меня наступил период глубокой меланхолии, который свелся в основном к уходу за тетей. Тетя Матильда помогала мне, но ее первой заботой, долгом счастливой жены, был уход за Альбертом. Очень часто, готовя еду для тети Каролины, я мечтала о жизни, ставшей недолгой реальностью в те три ослепительных дня. Мне представлялась жизнь в замке, прилепившемся к вершине холма, из тех, какие я видела в тех местах, о спокойной и приятной жизни с обожаемым мужем, платившим мне тем же, о детях, моей дочурке и сыне. И зачастую эти мечты казались мне большей реальностью, чем кухня с полками, уставленными рядами бутылок с аккуратными наклейками тети Каролины, а теперь поставленными кое-как. Только выкипевшее молоко и сгоревшее кушанье возвращали меня к действительности. В это время случилось большое радостное событие в семье Гревелей. Энтони стал викарием, но не нашей церкви, а другой, на окраине города. Миссис Гревел восхищалась своим умным сыном. Я была уверена, что она уже представляет его в облачении, выступающим перед прихожанами. Я взяла за обычай ходить в церковь каждое воскресенье вместе с Гревелями и слушать проповеди Энтони, и почувствовала большую умиротворенность, чем ожидала. Отсутствие писем от Ильзы еще более усугубило нереальность происшедшего, и я чувствовала себя так, будто заблудившись, попала в странный мир, где со мной произошли события немыслимые в упорядоченном логичном мире. И все же по ночам я видела те сны. По воскресеньям, после вечерни, я отправлялась на воскресный ужин к Гревелям, оставляя тетю Каролину на попечении тети Матильды или Амелии. Тетя Каролина теперь еще больше нуждалась в постоянном уходе. И вот в один из таких воскресных летних вечеров, после завершения ужина, Энтони пригласил меня на прогулку. Был чудесный вечер, и мы шли к полям за городом. Энтони говорил на любимую тему — о величии Оксфорда. Он любил копаться в истории достопримечательностей и, подобно отцу, знал об основании всех колледжей. В то воскресенье он рассказывал мне легенду о святой Фридесвайде, кто, по его словам, была более чем легендой. Фридесвайда действительно жила в VIII веке, в 727 году основала женский монастырь. Когда влюбленный в нее до безумия король Лейсестера попытался ее соблазнить, он ослеп. Она жила такой благочестивой жизнью, что после смерти в ее память воздвигли часовню. Вскоре около часовни выросло поселение, затем деревня, и так возник город Оксфорд. К этому месту, через брод при слиянии Темзы и Черуэла, местные крестьяне гнали скот, и поэтому поселение получило название Оксфорда или Бычьего брода. Энтони очень оживлялся во время таких бесед, что совсем не походило на его обычную манеру разговора, и его неожиданный вопрос застал меня врасплох. «Елена, вы выйдете за меня замуж?» От удивления я потеряла дар речи. Даже если у меня были сомнения на этот счет, в данный момент я полагала себя замужней женщиной. Прошло столько времени, когда я в последний раз видела доброе лицо Ильзы, и ее образ погас в моей памяти, а вместе с ним исчезли страхи в ее правоте, правоте Эрнста и доктора Карлсберга. Чем больше я отдалялась во времени от происшедшего, тем явственнее представало передо мной мое приключение в лесу, и расплывалась их версия о потерянных днях моей жизни. Но выйти замуж? Я уже замужем. Елена, неужели эта мысль так неприятна вам? О нет, совсем нет, я просто не готова к ней. Я умолкла. Наверное, это выглядит глупо. Несомненно, намерения Энтони были очевидны для всех в последнее время. Точно так же и отношение к ним мистера и миссис Гревелей. Только теперь я в смятении осознала, что они рассчитывают, что с прогулки мы вернемся, договорившись о помолвке. «Конечно, Энтони, вы мне очень нравитесь». «Да, я говорила правду. Энтони действительно мне нравился». Но он нравился мне не больше, чем любой другой в Оксфорде. Мне нравилось общение с ним, его рассказы. Мне стало очень одиноко, если бы он ушел из моей жизни. Но мне хотелось сохранить существующие отношения, дружеские, не более. Существовал только один человек, которого я могла считать своим мужем. И я верила в то, что он мой муж, вопреки усилиям убедить меня в любви к призраку. Я просто не думала о замужестве, закончила я неуверенно. «Мне, наверное, нужно было бы подготовить вас к этому разговору», — сказал он удрученно. «Мои родители очень любят вас, и я тоже». Я промямлила. «Это было бы очень здорово, конечно, но...» «Елена», — сказал он, — «попытайтесь привыкнуть к этой мысли. Обдумайте мое предложение». «Но тетя Каролина...» «Я не могу оставить ее. Она нуждается в постоянном уходе. Мы могли бы перевести ее в приход, и моя мать помогала бы ухаживать за ней. Я не могу навязывать ее вам. Она подорвет все наше хозяйство». Я ходила вокруг да около, лишь бы не говорить правду. Этот разговор не на шутку взволновал меня. Он напомнил комнату в охотничьем домике, священника с книгой, обручальное кольцо, а также Максимилиана, ждущего с нетерпением мгновения, когда мы останемся вдвоем. Я заставила себя вспомнить об Энтони. Он был добр ко мне. Нас ждала приятная совместная жизнь. Я могла бы помогать ему в работе, возможно, у нас были бы дети. Я почувствовала вспышку боли, представив маленькое личико в чепчике. Как я могла выйти за Энтони замуж, не рассказав, что произошло со мной? Теперь уже 6 лет тому назад. Я сказала торопливо. «Мне нужно время подумать». Он взял мою руку, крепко сжал ее. «Ну, конечно». Мы молчали всю дорогу до дома. Я не могла оторваться от прошлого. Перед моими глазами стоял Максимилиан с горящим от страсти взором. У меня не было тогда сомнений. Мне не надо было искать оправданий. Мне следовало отмести их сразу. А мой ребенок? Это было невыносимо. Мне следует сдерживать свои чувства. Вернувшись к Гревелям, я сразу же заметила ожидание во взгляде матери Энтони, сменившееся разочарованием. Энтони теперь дали новый приход с прелестным домом в поместье Квин-Энн, окаймленным с двух сторон просторными элегантными газонами. Южная стена была старше дома. Она осталась со времен Тюдоров. На ней могли расти персиковые деревца. В саду были яблони и груши. На солнечных часах в глубине сада виднелось старинное изречение: «Считаем только солнечные часы». «Только их и следует считать», — сказал Энтони. Его родители тоже переехали на новое место. «Чтобы заботиться о нем», — объяснила мне миссис Гревилл. «Конечно, после женитьбы Энтони мы отойдем на задний план», — она говорила многозначительно. Я знала ее мысли. Колебания колебаниями, а в конце концов я выйду замуж за Энтони. В конце концов, что ждет меня в противном случае? «Это несправедливо», — заявила миссис Гревилл, — «держать в заперти молодых женщин и привязывать их к старухам». Она добавила, что тете Каролине не будет хуже в их доме, где она сможет помочь в уходе. Они были так добры, так хорошо относились ко мне, и я очень любила их. Почему же я колебалась? Ответ напрашивался сам собой. Мои сны не оставляли меня. Во сне или наяву я познала совершенный союз, и я изголодалась по нему». Я знала, Энтони прекрасный человек, вполне похоже, что Максимилиан уступал ему кое в чем. Но мы любим людей не всегда за их достоинство. Однажды, гуляя по саду вдвоем с Энтони, я выпалила: «Энтони, я хочу быть совершенно откровенна с вами. У меня был ребенок». Он изумился и не поверил. «Помните, меня не было почти год. Со мной произошла очень странная история, и самое странное в ней, что я до сих пор не знаю, где правда, а где выдумка. Я рассказала ему обо всем, начиная с приключений в тумане и о тех сильных чувствах, которые проснулись во мне в ту ночь. Я не хотела ничего утаивать. Потом я перешла к другому приключению, в ночь седьмой луны. До него все было обычно, а потом... Я не уверена, Энтони. Он слушал с напряженным вниманием. «Невероятно. Мне хотелось бы встретиться с вашей кузиной. Она была так добра ко мне. Она чувствовала свою вину. Она делала, что могла, ухаживала за мной все эти месяцы, а потом вдруг прекратила писать. Некоторые люди не любят писать письма. Но я полагала, она должна была выслать свой новый адрес. Энтони, что вы думаете о случившемся?» «Я знаю о больших достижениях в этой области медицины и о проводимых экспериментах. Должно быть, доктор Карлсберг поставил такой опыт на вас, и вот с какими результатами. Неужели возможно забыть целых 6 дней жизни? Думаю, возможно. Но тогда со мной произошла эта страшная вещь, и я не могу ее вспомнить. Хорошо, что не можете». Вероятно, он счел необходимым избавить вас от боли унижения и, быть может, от большого умственного стресса, опасного для вашего здоровья. Я вижу, вы верите, что мое замужество — миф. В противном случае, где этот мужчина? Почему он не появился? Почему он назвался не своим именем, а именем одного из герцогских титулов? А потом, зачем вашей кузине обманывать вас? Зачем лгать доктору? Почему же? Все говорит об одном. И вы, как практичный человек, не можете этого не видеть. «Бедняжка Елена», — сказал Энтони. «Это было ужасно. Но теперь все позади. Ребенок умер, и все осложнения с его рождением исчезли». Я закрыла глаза. Невыносимо было слышать, что смерть ребенка — счастливая развязка моей драмы. «Я хотела ребенка», — сказала я в ярости, — «и плевать на эти осложнения. У вас будут другие дети, Елена. Это лучшее средство залечить вашу рану». Как спокоен, добр был он ко мне, как непоколебим в своей любви. Я рассказала Энтони о своем прошлом, потому что перспектива выйти за него замуж не была невероятной. Я испытала радость, рассказав ему обо всем. Для меня это было большим облегчением. Я подумала, каким утешением в будущем будет доверять ему свои заботы.